Лина отчетливо рассмотрела слово «интернет» на одной из вывесок по другую сторону проспекта. Девушка уже не надеялась на то, что получит доступ к сети, а во всех предыдущих точках ее ждала неудача. Кто знает, возможно, стоит спуститься в метро и перебраться в другой район. Здесь явно произошла авария на линиях связи или действует орден, желающий защитить свои серверы от назойливой воспитанницы. Девушка была почти уверена, что и в этом месте ей не удастся воспользоваться необходимой услугой. Ее предчувствия часто сбывались, она привыкла им доверять. Но если попробовать сменить район, то придется разворачиваться и более 10 минут идти к примеченной ранее станции метро. На этом пути интернет ей не светит. И если учесть, что еще придется ехать под землей неизвестно куда, а ведь можно перейти на другую сторону и проверить, кто знает, вдруг ей повезет. В любом случае, задержка незначительная. Оживленное движение не позволяло переходить дорогу там, где заблагорассудится. Лине пришлось добраться до следующего подземного перехода, а затем немного вернуться назад, уже с другой стороны. За этот день она узнала много нового. Вот и сейчас, переступив порог, не растерялась, уверенно направилась к столу, за которым восседал администратор. Оплатив доступ, девушка прошла к компьютеру, повесила на стул огромный пакет с длинными ручками. По обеим его сторонам улыбкой маньяка скалился какой-то мультяшный персонаж, а внутри покоился автомат для маскировки, обернутый в газеты. Присев, Лина первым делом сняла очки. В них было неудобно работать, да и сидеть в помещении, закрывая глаза, как-то подозрительно. Освещение здесь, мягко говоря, было не слишком яркое, так что глупо прятать глаза за огромными темными стеклами. Во многих вещах Лина серьезно заблуждалась, оставаясь по-детски наивной. И не сомневалась, что в боевой раскраске, нанесенной визажисткой, ее почти невозможно узнать и без дополнительных ухищрений. Интернет в этом клубе функционировал без проблем. Лина по памяти ввела нужный адрес, после чего приступила к новому этапу критики руководства Ордена. Сбросить с дискеты второе обращение – дело недолгое. Оно почти ничем не отличалось от первого. Объем был мизерный, если не считать галереи фотографий. Загрузив и ее, девушка вывела одну из самых удачных в заголовок сообщения, дабы она бросалась в глаза всякому, посетившему новостную страницу. С почтой и факсами на этот раз возиться не стала. Хватит пока и этого. Потом, уже в другом районе, проделает все более основательно. А сейчас тревожное предчувствие заставляло ее торопиться. Надо как можно скорее закончить дело и покинуть это место. Не успела. В чем-то она действительно была по-детски наивной, однако далеко не во всем. Лина не повернула голову, когда за соседний стол присел худощавый мужчина. Развитое периферийное зрение позволило ей легко заметить посторонний предмет, скрываемый под спортивной курткой. Девушка разбиралась в подобных вещах и поняла, что этот человек держит пистолет в подмышечной кобуре. В Москве немало людей, имеющих права на ношение огнестрельного оружия. Но Лина ни на мгновение не поверила, что это простое совпадение. В следующую секунду незнакомец, не отрывая взгляд от монитора, тихо заговорил: «Ветрова, не дергайся, я тебе не враг. И не оборачивайся в мою сторону. Очень нежелательно привлекать к себе внимание. Для пользы дела лучше, если окружающие будут считать, что мы спокойно занимаемся своими делами и знать друг друга не знаем». «Я и так вас не знаю», – чуть слышно произнесла девушка. «Тебе это и не надо, Ветрова. Выход отсюда один, он под наблюдением. Как только ты шагнешь на улицу, будешь схвачена. Тебе стоило получше замаскироваться. Помогать я не буду, на этот раз выкручивайся сама. Однажды мы вас серьезно выручили, но лимит исчерпан. Нам нельзя больше так подставляться». «Это вы стреляли на вокзале?» «Да, не я лично, но это не важно». «Кто вы такие?» «Времени на долгие разговоры у нас нет, так что проясню ситуацию коротко. У вашего ордена серьезные внутренние проблемы. На нас оказали сильное давление, так что мы были вынуждены принять участие в некоторых акциях. В частности, уничтожении монастыря. Не дергайся, нам просто некуда было деваться. Ваши магистры вывели несколько спутников с ментальным оружием. Оно может избирательно уничтожать как отдельных выбранных людей, так и опустошать целые районы». «Это невозможно!» – вскинулась Лина. «Да не дергайся ты! Нас могут рассмотреть в окно. Возможно. Все возможно. Магистр Ланс продемонстрировал это оружие нашему президенту. Мне незачем тебя обманывать. У Ордена нет такой технологии. Теперь есть. Это невозможно. Нам попросту не нужно подобное оружие, ведь оно работает против людей, а нам это не надо. И тем не менее, этим оружием нас шантажировали. Ветрова, мы не хотим вмешиваться в ваши внутренние свары в такой ситуации. Чем бы все ни закончилось, никаких дивидендов нам это не принесет. И к чему подобные разговоры со мной? Я простая воспитанница, и ничем не могу вам помочь. Уже ничем. Тебе самой нужна помощь. Я не знаю, убьют ли тебя или схватят. В любом случае, ты себе больше не хозяйка. Но у тебя есть какая-то информация. Ее сильно опасается Ланс со своей шайкой. Ветрова, если это действительно ценный козырь, то к чему отдавать его своим врагам? Вы предлагаете передать его вам? Да, мы не хотим мириться с создавшимся положением. Гарантирую, как только мы сможем избавиться от спутникового шантажа, то неминуемо примем меры по ликвидации заговора магистров. В твоем монастыре не все погибли. Совершенно точно известно, что часть людей укрылась под землей. Мы им поможем, обещаю. Все ресурсы моей, и не только моей, страны окажутся в распоряжении врагов твоих врагов. А это немало. Да, мы не вмешиваемся в дела Ордена. Но сейчас все правила отменяются. Он первый вмешался, причем сделал это очень некрасиво. Итак, Ветрова, времени у нас нет. Я тебя не принуждаю, решай сама. Может ли твоя информация нам помочь? Лина сделала паузу, стараясь переработать тот ком противоречивой информации, что вырос в ее голове за время странного разговора. При этом она ни на мгновение не забывала о предупреждении незнакомца. В любом случае неизвестно, удастся ли ей уйти из этого клуба. Скорее всего, каждая потерянная секунда увеличивает шансы проигрыша. Оставлять диск у себя или отдать? Вопрос не столь прост, как кажется. Девушка не доверяла этому человеку. Кто знает, кто он на самом деле? Она не понимала сути разворачивающихся вокруг нее событий. То, что ей казалось набором бесполезных кодов, для других может являться величайшим сокровищем. По сути дела, у нее было два варианта. В первом просто уничтожить диск и попытаться вырваться из засады. У нее остается дубликат, спрятанный неподалеку от гостиницы, так что этой копией можно смело пожертвовать. Второй вариант – отдать. Оставлять при себе неразумно, и если ее схватят или убьют – то информацию оценят и немедленно сменят шифры. А ведь если настоятельница жива, то может попытаться воспользоваться Скуби, и в этом случае у нее ничего не получится. Да или нет? Что ответить? Лина разрывалась между двух противоречий, но губы раскрылись, будто независимо от сознания произнесли. «У меня есть набор кодов для подключения к Скуби. Вы знаете, что это такое?» «Нет». Я один из многих сотрудников, караулящих тебя в десятках клубов и интернет-кафе. Все мне знать не положено. Это СКУ, система космического уничтожения. Новейшее оружие Ордена. На орбитах размещено несколько боевых спутников. Они могут уничтожать наземные и воздушные цели. Насколько я понимаю, сбить установки с этими странными ментальными излучателями им по силам. Войдя в систему, можно будет легко разыскать все цели, они наверняка завязаны в одну сеть. Но проблема в том, что попасть туда можно только со специальных терминалов Ордена. Я не специалистка, но думаю, что там набор служебных программ, без них ничего не получится. «Я надеюсь, наши работники эту проблему как-нибудь решат», – уверенно заявил мужчина. «Ветрова, так ты передашь коды или как?» «Да, диск со мной». Но как это проделать, если за нами наблюдают? Очень просто. Положи его возле клавиатуры и пойди в туалет. Я его заберу. Когда выйдешь, меня уже здесь не будет. А если заметят? Не заметят. Я профессионал. Хорошо. Но пообещайте мне, что поможете тем, кто уцелел в монастыре. Не могу. Я лицо не настолько высокого ранга, чтобы давать подобные обещания. По крайней мере, обещайте, что попросите об этом свое руководство. Я обязательно это сделаю, Поспеши, наблюдатели могут заподозрить неладное». Лина потянулась к карману, тихо поинтересовавшись. «Их много? Точно не знаю, но не меньше 4 человек. Кроме того, в любой момент могут подойти новые. Рекомендую сдаться. Не исключено, что уже завтра все успокоится и тебя освободят». «Нельзя», – упрямо произнесла Лина. «Я из монастыря. Мы не имеем права сдаваться, когда бы то ни было. При любых обстоятельствах обязаны сражаться до последнего». «Глупо. Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Желаю удачи, она вам очень пригодится». Лина поднялась, прихватив свой пакет, направилась в сторону туалета. По дороге она краем глаза скользнула по окнам, заметила одного кандидата в наблюдатели. Мужчина стоял, прислонившись к капоту высокого джипа, разговаривал по телефону. При этом он косил в сторону девушки. Как назло, освещение в клубе было отличное, а день пасмурный. Так что рассмотреть ее с улицы можно было без проблем. А вот Лина не могла установить, есть ли кто в салоне машины. Но, помня слова незнакомца, заподозрила, что там еще трое. Если это профессиональные охотники за людьми из всевидящего ока, то уйти будет почти невозможно. Закрывшись в туалете, Лина достала из пакета автомат. Развернула газетные обертки, сняла его с предохранителя, разложила приклад. Сунула в карман запасной магазин, в другой поместила очки. Кто знает, а вдруг они еще пригодятся. Девушка сомневалась, что ей удастся справиться с 4 противниками. Однако вырваться из ловушки клуба не так трудно, как кажется. Простейшая тактика – ошеломить врага яростным нападением, после чего рвать отсюда с максимальной скоростью. Ноги у нее длинные, бегает хорошо. В лабиринте примыкающих кварталов не так-то легко будет преследовать ее на машине. Да и смогут ли преследовать – это спорный вопрос. Повесив автомат на плечо, Лина шагнула в зал. Посетители, увлеченно таращившиеся в мониторы, внимания на нее не обратили. Мимо них не то что вооруженная девушка, стадо слонов пройдет, и то не заметит. Впрочем, помех с их стороны выпускница не ждала. Администратор, коему по должности надлежало следить за уходящими клиентами, застыл с забавным выражением лица. Будто пытался понять, видит он это в реале или все еще находится в виртуальном мире. Привычно прижав палец к спусковому крючку, Лина толкнула дверь.